Страница 110. Вопросы и задания к теме. Первое. Каковы причины существования политического неравенства, почему одни люди принимают решения, а другие их выполняют? Второе. Чем обусловлена особая роль политических элит в развитии общества? Третье. Чем политическая элита отличается от экономической, военной, интеллектуальной и так далее? Четвертое. Как обосновывал потребность в элитах Паретто? Чем он объяснял деление элиты на львов и лис? Пятое. Как определял элиту Моска? Шестое. Чем обусловлено деление на управляющих и управляемых в концепции Михельса? Седьмое. Как изменились источники политического неравенства в современных условиях? Восьмое. Как обосновывают место и роль политической элиты современные авторы? Девятое. Каково содержание теории нового класса Джиллесом? Десятое. По каким критериям выделяются различные типы элит? Одиннадцатое. Что представляет собой современная политическая элита? Какие системы отбора в элиту существуют? Двенадцатое. Назовите достоинства и недостатки существующих систем отбора в элиту. Тринадцатое. Что такое номенклатура? Каковы причины ее формирования? Четырнадцатое. Почему политическую элиту в России называют политическим классом? Каковы причины его возникновения? 15. Как изменялся социальный облик политического класса на протяжении истории России? 16. Какие особенности отличали советский правящий класс? 17. Что представляет собой современная российская политическая элита? Какой тип элиты характерен сегодня для России? Львы или лисы? 18. Как вы думаете, произошла ли смена номенклатурной элиты в России? Аргументируйте свой ответ. 19. Каковы тенденции развития российской политической элиты?